После освобождения Петра и Иоанна и возвращения их к своим братьям по вере, евангелист Лука в конце 4 главы «Деяния святых апостолов», начиная с 36 стиха, говорит так. «Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», Левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». 36 и 37 стих. В Деянии апостолов о нем говорится очень много, и поэтому стоит нам обратить внимание на эту личность. Имя Варнава означает «сын пророка», то есть говорящего в назидание, утешение. Прежнее имя его было Иосия. Возможно, ему это имя дали апостолы для более точного определения характера, так как Варнава был человеком, который всегда помогал, поддерживал и утешал других. Родом Варнава происходил от колена Левиина и родился на острове Кипре, как мы и читаем выше. Его сестра имела дом в Иерусалиме, в котором собирались верующие. Деяния апостолов 4, 36, 37, 12, 12. А позднейший евангелист Марк был его племянником. Некоторые предполагают, на основании данных Климента Александрийского, что Варнава, будучи еще юным Иосией, был отправлен родителями к знаменитому Гамалиилу, и у него воспитывался вместе с апостолом Павлом, тогда еще Савлом. Неизвестно, когда и где Варнава обратился к Господу, но в первые дни возникновения Церкви Христовой в Иерусалиме он был среди ревнителей иметь все общее. 4:34-37. Когда чудесно обращенный Савл бежал из Дамаска в Иерусалим, то верующие, зная его прошлое, не хотели принять в свою среду, выручил Варнава. Он, пришед в общество верующих с Павлом, рассказал им, как Господь явился Савлу на пути в Дамаск, и как Савл смело проповедовал в Дамаске, и как ему пришлось бежать оттуда. Деяния апостолов 9:26-27. И здесь, в Иерусалиме, произошло первое свидание друзей, если предположение о их учении совместном у ног Гамалиила правильное, уже не различаемых различием закона, но совершенно соединенных единою верою во Христа. Но пробыв в Иерусалиме со своим другом весьма краткое время, так как в силу покушения на него удалился через Кесарию в Тарс, родину свою, 9:29-30. Услышавши, что в Антиохии число верующих со дня на день умножается, церковь Иерусалимская отправила туда Варнаву для служения, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. 11:20-26. Варнава, пребывая в Антиохии, заметил нужду в человеке, имеющем надлежащую подготовку для воспитания новообращенных. С этой целью он идет искать Павла, 11:25, в Тарс, находит и вместе с ним возвращается в Антиохию. О полном доверии христиан Антиохии к Варнаве свидетельствует и такой случай. Когда наступил голод, предсказанный пророком Агавом, 11:28, церковь в Антиохии собрала пособие, каждый по достатку своему, 11:29, и послали все это через Варнаву и Савла, стих 30, 11 главы. О том, что первыми христианскими миссионерами были Варнава и Савл, свидетельствует 13 глава Деяний святых апостолов. Во втором стихе говорится о их выделении на это дело Духом Святым, а в 4 стихе сказано: «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. Слово «посланы» в латинском переводе стоит «миссии», и от этого слова создали слово «миссионеры». Варнава, желая приучить своего племянника к служению, берет Марка с собою. Сперва они прибыли на Кипр, родину Варнавы, где имели радости и трудности. Но в Памфилии Марк оставил их и возвратился в Иерусалим. 13.13. Савл и Варнава побывали в Перге, Антиохии, Писидийской, Иконии и Дервии, проповедуя Евангелие. Величественная наружность, вид степенный, коим отличался Варнава, после исцеления в Листре хромого от рождения 14.8.10, подали народу повод назвать его Зевсом или Юпитером, верховным божеством языческим. А красноречие Павла заставило наименовать его Меркурием, потому что Меркурий считался у язычников богом красноречия. 11.12. Это дошло до того, что окружающие решили вознести языческие жертвы. Конечно, Варнава и Павел, хотя с большим трудом, убедили народ разойтись по домам без этого идольского жертвоприношения. 11.14.18. Варнаве пришлось испытать много трудностей и преследований в своей жизни. Такова участь проповедников Евангелия. Иконии, иудеи со своими начальниками старались посрамить и побить камнями Варнаву и Павла. 14.5. Но Варнава не только был человеком утешений, но и человеком воинствующим против сеятелей смуты. По возвращении в Антиохию, собравши церковь, Варнава и Павел возвестили подробно все, что Бог сотворил с ними во время трудного и святого странствования, и как он отверз двери веры язычникам. 14.27. В то время в Антиохию пришли из Иерусалима иудействующие, доказывающие, что если не принять обрезание и не исполнять закона Моисея, то нет спасения таковым. 15.1. И снова мы видим Варнаву, этого неутомимого труженика, восстающего против таковых. 15.2. А позже, посланным из Антиохии с апостолом Павлом в Иерусалим за разрешением этого вопроса. И здесь, в Иерусалиме, первым говорил Варнава, а потом Павел. Апостолы и пресвитеры, выслушавшие их со всем вниманием, обменялись мнениями и постановили не смущать уверовавших из язычников, а написали им соответственное послание, полностью поддерживая сторону Варнавы и Савла. Деяния апостолов, 15 глава. Приходит время, неожиданное, не зависящее от человеков, когда на предложение апостола Павла посетить братьев по всем городам, в которых они прежде проповедовали Слово Божье, 15.36, Варнава пожелал взять снова с собою Марка. Апостол Павел не был согласен с этим. Из-за Марка произошло огорчение и расхождение между Варнавою и Павлом, так что они разлучились. После этих событий, упомянутых автором Деяний святых апостолов в 15 главе, мы нигде не читаем о том, чтобы они снова проповедовали вместе. Это не значит, что они возненавидели друг друга. Таковое невозможно допустить, зная хорошо этих двух служителей Божьих. Их разлука была в планах Всевышнего. Разлучившись навсегда телом, они никогда не разлучались духом. Павел говорит о Варнаве как о истинном служителе Божьем. Галатам 2:1-9, 1 Коринфянам 9:6. Варнава по отношению к Марку остался Варнавою, то есть сыном утешения. Он дал возможность Марку исправиться. Позже Марк был помощником апостола Петра, который называет его своим сыном. 1 Петра, 5 глава, 13 стих. А еще позже Павел написал Тимофею: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». 2 Тимофею 4:11. Какова кончина этого мужа утешения? Предание говорит, это все, что мы имеем, что Варнава, прибыв на Кипр, долго подвязался в обращении своей родины к вере Христовой и основал там церковь. Из Кипра отправился в Италию и проповедовал в Риме. Возвращаясь к себе на родину, то есть Кипр, получил мученический венец, быв побит камнями. Читая же деяния святых апостолов, изучая каждый раз данные факты о этой личности, приходим к выводу: Варнава, сын утешения, оправдал свое имя. Факты свидетельствуют о том, что он жил в утешении другим.